Глава 5. За угловым столиком. Саша давно набрала сообщение, но у нее все еще не хватало духу нажать «отправить». Она заносила палец несколько раз и несколько раз отступалась, глотая плотный ужас, как будто весь воздух превратился в страх и отчетливое осознание финала. Электрический, резкий, он колол, когда она пыталась дышать, и буквы рябили перед глазами. Саша даже не была уверена, что на самом деле смогла написать что-то. Она обреченно подняла взгляд на Вадима, подумала, что глаза, наверное, опухли и покраснели после таких-то суток. Да какая разница? Вадим смотрел испуганно и напряженно. Лишь бы не спасовал. Лишь бы не убежал прямо сейчас. Как так вышло, что поимка серийного маньяка зависит от этого обычного парня, сидящего перед ней? И ведь это не может все-таки быть он. «Ты же не он, правда?» — глупо спросила Саша и слабо улыбнулась. Сил не было вообще, словно кто-то выпил их из ее тела, из ее души. Она подумала, что если дойдет дело, она совсем не сможет сопротивляться. Вадим качнул головой. Он, кажется, не до конца понимал, что происходит. Она и сама не понимала. Из динамиков продолжала литься мягкая, тихая музыка, расслабляющая и вязкая. В нее так ловко и так легко вплетались звон чашек и негромкие разговоры, меланхолично и нежно. «Я тут. Я готова». «Иди», — сказала она Вадиму, — «он придет сейчас». Вадим поднялся. Саша дернулась, сдвинув чашки, и вцепилась в его руку. «Не уходи!» «Саш, давай вызовем полицию сюда, пожалуйста. Если то, что ты говоришь, правда...» Она сама не была уверена в том, что говорит. Она уже ни в чем не была уверена. Во рту страшно горчило, очень сильно хотелось спать. Саша плыла по волнам апатии и паники, а вокруг крошилась реальность. Она вновь раздвоилась или расстроилась, а то и расчетверилась на разных Саш, собранных, напуганных до одури, хохочущих и спящих. Она выпустила руку Вадима и стерла первое предложение. «Я готова». Потом стерла второе и написала заново. «Ну и где ты?» «Все, иди». «Ты уверена?» «Более чем», — ответила одна из Саш. Другая сглотнула, третья глубоко вдохнула и закрыла глаза. Не выдыхала до тех пор, пока не определила по шуму, что Вадим встал и пошел к дверям. Когда хлопнула дверь, Саша сказала: «Ну и где ты?» и нажала «отправить». Вот и приглашение на танец. Губы сами собой растянулись в улыбке. Отложив телефон, Саша вцепилась в подлокотник дивана обеими руками. Саша — адреналин. Саша — решимость. Саша — надежда. Саша — сомнение. Саша — страх. Она услышала сквозь фортепиано и саксофон, сквозь запах свежих цветов и кофе, как зазвонил его телефон. Она обернулась и увидела, как мужчина в светлом пальто поднимается со своего места. Она закрыла глаза, выдохнула, зажимая рукой рот, сжимая щеки, чтобы не заорать, не броситься бежать. Когда она открыла глаза, он сидел на диване рядом. Ненавязчивый древесно-цветочный запах, уловив который хочется вдохнуть еще раз, расстегнутое пальто, рубашка с цветочным узором, часы на кожаном ремешке, волоски, тонкий бледный шрам поперек запястья, поблескивающие перламутром пуговицы на пальто, темные, аккуратно уложенные волосы. Саша смотрела на него, широко открыв глаза, замерев, чувствуя себя зверем, на которого наставили ружье. Он сидел молча, не двигаясь и не улыбаясь, глядя на нее понимающе и спокойно, давая рассмотреть себя, ничем не выдавая каких бы то ни было намерений. Аккуратные пальцы, ухоженные, коротко подстриженные ногти, едва заметные морщинки вокруг глаз и несколько седых волос в прическе, расстегнутая верхняя пуговица рубашки, темный, круглый аграф. Саша прошлась взглядом от макушки до носков ботинок, и когда она вновь встретилась с ним глазами, он, наконец, улыбнулся. «Здравствуй, Саша». Голос низкий и хриплый, как мятный бальзам, как прохладная похрустывающая подкладка на весенней куртке, как первые листья, точно тот же, что звучал в ее голове вот уже столько недель, точно тот же. Только вживую не такой бархатный. Он протянул руку, и она, заторможенная, завороженная отчаянием, протянула свою. Он поцеловал ее пальцы. «Кир Гарипольев», — Он не пытался схватить ее, не пытался придвинуться или куда-то тащить. Он вообще не делал ничего. Выпустил ее руку и улыбался. Сидел рядом, разглядывая ее, чуть склонив голову. Махнул, подзывая официанта. «Готовы заказать?» «Два эфервесцента и фруктовую нарезку». «Что это?» — разлепила губы Саша. «Миндальный ликер с тертым шоколадом». «Я не пью», — через силу проговорила Саша. Она все еще могла убежать. Могла попытаться обогнать его, спрятаться, затеряться на людном Лиговском. Он поднял брови и улыбнулся краешком губ. Не укоряя, не сомневаясь, она все еще могла убежать. Два высоких стеклянных стакана возникли на столе почти мгновенно. Официант забрал ополовиненные чашки и поправил скатерть. Второй официант поставил на стол вазу с цветами. Розы, герберы, лаванда. Она все еще могла убежать. От запаха фрезии, спрятанных в глубине букета, кружилась голова. Саша покачнулась. Он осторожно подхватил ее под локоть. «Это называется вертиго». «Что?» «Головокружение. Ложное или истинное?» «Что ты хочешь от меня?» — прошептала Саша. Он пригубил ликер и кивнул на второй стакан. «Разве я недостаточно ясно выражался в письмах?» Саша сглотнула. «Так что, недостаточно ясно? Ответь. Ответь мне, Саша». Тень от цветов качнулась. Ветер раздул штору. Где-то в зале открыли окно. «Достаточно», — выдавила она. «Раз ты спрашиваешь, выходит, нет?» «Попробуй. Это очень вкусно». Он пододвинул стакан. Саша зажмурилась. «Это не яд, Саша». Его голос становился почти нежным на ее имени. Саша подумала о том, что вот бы Вадим хоть раз произнес его вот так. Но Вадим вообще редко обращался к ней по имени и еще реже заговаривал первым. «Попробуй». На этот раз в голосе прозвучала мягкая, настойчивая угроза. Саша все еще могла попробовать убежать. Она взяла стакан и отпила. Миндальная горечь, терпкий шоколад, что-то согревающее с кремовой ноткой и еще что-то от граната или апельсина. «Головокружительно, правда?» — улыбнулся он. У нее не хватало духу назвать его Кир даже в мыслях. Кроме того, это наверняка было не настоящее имя. Он собрал несколько фруктов на шпажку, кусочки киви, яблока, ананаса и положил в рот. Саша ощутила на языке кисло-сладкий привкус. Он взял вторую шпажку и наколол на нее то же самое. Протянул Саше. Она помотала головой. «Саша». Она отодвинулась к самому краю дивана. Дальше была только небольшая щель, в которой чернел провод торшера, а потом стена. Он поднял руку чуть выше, только ананаса коснулась ее губ. Сладко и кисло одновременно. Губы защипало. «Пожалуйста». Саша сжала губы. «Хорошо. Позже», — кивнул он и опустил шпажку ей на колено. «Саша, беги, беги!» Она взяла стакан и отпила еще. Снова вертиго. Если она убежит сейчас, то будет бегать от него всю жизнь. Возможно, это единственный шанс вывести его на чистую воду, остаться здесь, пойти с ним. Ее пробрала дрожь. «Зачем ты делаешь это, Саша? Беги!» «Поздно». Он допил ликер, взял ее за руку и переплел свои теплые сильные пальцы с ее вялыми, безжизненно холодными, мокрыми от пота, оцарапав при этом ногтями. «И все же я, видимо, был недостаточно точен в письмах. Я не журналист, Саша. Я не умею выражать мысли так ясно и яростно, как ты. Но я исправлюсь. Прямо сейчас. Ты спрашиваешь, чего я хочу?» Он сжал ее пальцы, она попыталась вырваться, и он сдавил руку еще сильней. «Я хочу, чтобы ты стояла на коленях передо мной, связанная своими косами. Я хочу гладить тебя по волосам, набрасывать на твою шею петлю из кос и затягивать ее, пока ты не начнешь задыхаться. Я хочу медленно раздевать тебя в комнате, полной свечей, до тех пор, пока на тебе не останется ничего из одежды, кроме твоих прекрасных кос, которые ты отрезала. И значит, до тех пор, пока на тебе просто не останется ничего. Саша сидела, не смея пошевелиться. «Это не со мной, это не со мной, это не со мной!» «Я все гадал, какие твои волосы на ощупь!» Он провел рукой по ее затылку, Саша вжала голову в плечи. Он опустил ладонь на ее плечо, обхватил, чуть сжав, наклонился к ней и глубоко вдохнул. Жесткие, секущиеся, густые. Они пахнут черникой и розмарином, питерской пылью и твоей тревогой. Не нужно тревожиться, Саша. Все будет славно, моя девочка. Она попыталась вскочить, но он надавил на плечо. Я еще не закончил. Представь себе, комната в старом доме, там пахнет цветами, потрескивают свечи. Ты сидишь лицом к окну, в которое видно реку. Твои руки связаны за спиной, твои косы связаны на затылке. О каких косах он говорит? Я скольжу ладонью по твоему затылку, перебираю пряди, чувствую шероховатость, пальцы путаются в твоих волосах, цепляются ногти. Я не разрешаю тебе двигаться. Ты сидишь с прямой спиной, смотришь в окно. Ты так напряжена, но твое тело уже поддалось этой игре. Я вижу, я чувствую. Осталось только, чтобы поддалось сознание. Саша сглотнула. Зал кофейни шел рябью перед глазами. Он продолжал, не повышая голоса, не меняя тона. Ты затылком и шеей ощущаешь мое дыхание. Ты не можешь ничего, я могу все. И вместе с тем ты — средоточие всего моего мира. Мы наслаждаемся друг другом, правда? Тебе нравится, Саша? Все это было омерзительно. Во всем этом не было ни капли той мрачной романтики, которую она надумывала себе ночами. Все это было слишком нереально, и главное — во всем этом все еще не было улик. Никаких улик. Мне так жаль, что ты отрезала косы. Я не хотел бы использовать веревки. Я хотел бы связать тебя так, чтобы ты чувствовала себя свободной, но при этом принадлежала мне. Но я уже придумал, что делать. Чтобы ты ощущала каждый мой шепот, каждое прикосновение. Мне нравится, когда по твоей коже бегут мурашки. Его ладонь поднялась от ее плеча к ее шее, пальцы обвили горло. Саша закашлялась, стало горячо и душно. Меланхоличная нежная музыка, фортепиано и саксофон — все внутри горело и разрывалось. Где здесь камеры? То, что он делает, видно в камеры? Это сойдет за улику? Шумело в ушах, словно в них были очень плохие потрескивающие наушники. Саша уже не была уверена, что находится в кофейне. Там, в кофейне, она еще могла убежать, но в этом пространстве, очерченном ее страхом и его фантазией, не было ни дверей, ни окон, только горячая тьма. «А хочешь узнать, что будет перед этим? Ты говорила, тебе нравится макраме? Ты опустишься на колени передо мной. Ничего плохого не случится, я обещаю, это всего лишь игра. Ничего плохого не будет, Саша». Ты опустишься на колени, а я подойду к тебе, буду гладить твои плечи, целовать пальцы, а потом я возьму твой шарф и начну связывать им твои руки. Саша всхлипнула. Не бойся, пожалуйста, не волнуйся. Я не оставлю тебя. Я обмотаю шарфом твои запястья, затяну узел. Будет не больно. Я не хочу, чтобы тебе было больно и страшно. Я хочу, чтобы ты расслабилась. Я знаю, в тебе борются любопытство и страх сейчас. Ты пытаешься сопротивляться, но на самом деле ты хочешь, чтобы я связал твои руки. Не только руки. Не просто связал. Да? Еще ликера? Он вложил стакан в ее свободную руку. Саша механически глотнула. Ликер обжег горло. Он слишком осторожен. Даже если здесь и есть камеры, они наверняка не просматривают этот укромный угол. Да к тому же он повернулся так, что закрывает ее от зала и от чужих глаз. «Хочешь, я угадаю, о чем ты думаешь? Ты гадаешь, пишут ли здешние камеры звук?» «Нет, Саша. А еще ты смущена. Ты чувствуешь себя подавленной и зависимой, не понимаешь, как ты, такая хорошая и правильная девочка, оказалась тут. но на самом деле ты знаешь, как. Ты знаешь, что пришла сюда сама. Ты пытаешься сопротивляться, но одновременно ты хочешь покориться мне. Правда?» Он взял салфетку и, не выпуская ее руки, вытер ее губы. Саша отдернулась. «Мне нравится, как ты подчиняешься». «Прекрати!» «Тише, тише. Пока не время кричать. А когда время придет...» Он скрутил из салфетки бумажный жгут и положил на ее запястье. «Ты уже не сможешь сбежать от меня, даже если решишься. Я хочу, чтобы ты уже сейчас знала. Я буду делать с тобой все, что захочу. И ты будешь участвовать в этом». «Я не буду». «Я свяжу тебе руки над головой и заставлю стоять в этой позе час, может, два. Я буду смотреть на тебя. Я хочу узнать, насколько ты вынослива. Может быть, я буду гладить тебя в это время. По ногам, по лицу. Может быть, я снова не разрешу тебе двигаться и начну снимать с тебя джинсы. Я еще не видел этого по-настоящему, но я уже знаю, как ты привлекательна в этой позе, в одной футболке, которую я, пожалуй, подниму, наброшу тебе на голову. Ты такая беспомощная, но такая сильная». «Нет, я ничего не сделала тебе, уйди!» «Не кричи, Саша». Его глаза сузились, он подался вперед, его рука снова легла ей на плечо, тяжелая и горячая, даже сквозь футболку. «Дело не в том, что ты сделала или не сделала. Дело в том, что я этого хочу. А я всегда получаю то, что хочу. Ты ведь уже поняла это, читая обо мне? Ты ведь давно прочла обо мне все, что только можно найти. На самом деле ты узнала меня задолго до сегодняшнего дня, правда? И даже сейчас ты уже чувствуешь влечение. Ты хочешь, чтобы все это случилось. Так зачем ты ждала так долго? Пойдем». Наверное, следовало еще потянуть время. Вадим мог не успеть. Саша, мелко и часто дыша, сказала как можно тверже: «Пойдем, куда я скажу». Он негромко рассмеялся. Его большой палец скользнул по ее ладони, ноготь с силой впился в кожу. От неожиданности Саша ойкнула и быстро произнесла: «Лиговский, 197». Он покачал головой, поднимаясь. «Рыбацкий проспект, 15». «Лиговский, 197». «Ты же помнишь, что тебе написала мама, да? И папа все никак не берет трубку. И твой друг, который сидел тут с тобой, не знаю, где он сейчас. А может, наоборот, знаю». Теперь во рту было не только сухо, но еще и приторно-сладко. Саша сглотнула и закашлялась. Она не была уверена, что его слова — блеф. Он взял ее за плечи. «Игра наша, но правила мои. Не забывай об этом, если не хочешь, чтобы тебе было больно. Зачем тебе Лиговский 197? Тебе нужно совсем другое. На самом деле ты хочешь туда, где я сделаю тебя беззащитной. Ты ведь уже совсем не хочешь сопротивляться, Саша». Она одеревенела. Она еще могла убежать. «Возьмешь цветы?» — с улыбкой, как ни в чем не бывало, спросил он. Она послушно потянулась к вазе, зацепила ее, опрокинула на себя, облившись. Тело не слушалось, мысли метались, что-то жало на затылок и на загривок. Саша ничего не соображала. Когда они вышли на вечерний Лиговский, ветер принялся оттрепать волосы и цветы. Саша спрятала лицо за букетом, скручивала живот, все внутри вопило. «Беги!» Саша медленно шла, ведомая под локоть, вдыхая цветочно-древесный запах, слушая и не слыша ни слов, ни звона трамваев, ни собственных мыслей. Неужели этот эфервесцент настолько...